Варвары, чтобы не устать, шли медленно, ступая грузными шагами. Центр карфагенского войска образовал выпуклую кривую. Потом войска сошлись с ужасающим грохотом, подобным треску столкнувшихся кораблей. Первый ряд варваров быстро раскрылся, и стрелки, спрятавшиеся за ними, стали метать ядра, стрелы, дротики. Тем временем кривая линия карфагенян понемногу выровнялась, сделалась совершенно прямой, потом перегнулась в другую сторону. Тогда две половины расторгнутой линии велитов параллельно сблизились, как сходящиеся половинки циркуля. Варвары, устремляясь на фалангу, вступили в расщелину между велитами и этим губили себя. Мато остановил их, и в то время, как два карфагенских фланга продолжали идти вперед, он выдвинул три внутренних ряда своего строя. Вскоре они выступили за фланги, и его войско выстроилось в тройную длину. Но варвары, стоявшие на обоих концах, оказались самыми слабыми, особенно находившиеся слева, так как они истощили запас стрел. Отряд велитов, подступивший к ним, сильно опустошил их ряды. Мато отвел их назад. На его правом фланге стояли компанейцы, вооруженные топорами. Он двинул их на левый карфагенский фланг. Центр нападал на врага, а солдаты с другого конца, находившиеся вне опасности, держали велитов в отдалении. Тогда Гамилькар разделил свою конницу на небольшие отряды, разместил между ними гоплитов и двинул на наемников. Эта конусообразная громада имела на своем фронтоне конницу, а широкие бока конуса щетинились пиками. Противиться им варвары никак не могли. Только у греческой пехоты было бронзовое оружие, все другие имели лишь ножи, насаженные на шесты, серпы, взятые на фермах, мечи, сделанные из колесных ободьев. Слишком мягкие лезвия сгибались от ударов, и в то время как варвары выпрямляли их ногами, карфагеняне в полной безопасности рубили врагов направо и налево. Этруски, скованные цепью, не двигались с места. Убитые не падали и составляли преграду своими трупами. Эта широкая бронзовая линия то раздавалась, то сжималась, гибкая, как змея, неприступная, как стена. Варвары сплачивались за нею, останавливались на минуту, чтобы перевести дух, потом вновь пускались вперед с обломками оружия в руке. У многих уже не было никакого оружия, и они наскакивали на карфагенян, кусая им лица, как собаки. Галлы из гордости сняли одежду, и издали видны были их крупные белые тела. Чтобы устрашить врага, они сами расширяли свои раны. Среди карфагенских синтагм не раздавался более голос глашатая, выкрикивавшего приказы. Знамена служили сигналами, поднимаясь над пылью, и все двигались, уносимые окружающей их колеблющейся массой. Гамилькар приказал нумидийцам двинуться вперед, но навстречу им помчались на фуры. Облаченные в широкие черные одежды с пучком волос на макушке и со щитом из кожи носорога, они сражались железным оружием без рукоятки, придерживаемым веревкой. Их верблюды, покрытые перьями, издавали протяжные глухие звуки. Лезвия падали на точно намеченные места, потом отскакивали резким ударом, унося отсеченную часть тела. Бешеные верблюды скакали между синтагмами. Те, у которых переломаны были ноги, подпрыгивали, как раненые страусы. Карфагенская пехота вновь бросилась вся целиком на варваров и разорвала их ряды. Мелкие отряды кружились, оторванные одни от других. Сверкающее оружие карфагенян оцепляло их точно золотыми венцами. Посредине двигалась толпа солдат, и солнце, падая на оружие, бросало на острия мечей летающие белые блики. Ряды клинобариев оставались растянутыми среди равнины. Наемники срывали с них доспехи, надевали на себя и возвращались в бой. Карфагеняне, обманутые видом варваров, несколько раз попадали в их ряды. Они теряли голову и не могли двинуться с места, или же стремительно отступали, и торжествующие крики, поднимавшиеся издали, точно толкали их, как обломки кораблей, в бурю. Гамилькар приходил в отчаяние. Все гибло из-за гения Мато и непобедимой храбрости наемников. Но вдруг на горизонте раздались громкие звуки тамбуринов. Шла толпа, состоявшая из стариков, больных и 15-летних подростков, а также женщин. Они не могли побороть своей тревоги и шли из Карфагена, чтобы стать под защиту какой-нибудь грозной силы. Они взяли у Гамилькара единственного слона, который оставался у республики, слона с отрезанным хоботом. Тогда карфагенянам показалось, что Родина, покидая свои стены, пришла, чтобы приказать им умереть за нее. Их охватил удвоенный приступ ярости, и нумидийцы увлекли за собою всех других. Варвары, находясь среди равнины, опирались на маленький холм. У них не было никакой надежды победить или даже остаться в живых, но это были лучшие, самые бесстрашные и сильные из наемников. Пришедшие из Карфагена стали бросать в них через головы нумидийцев вертела, шпиковальные иглы, молоты. Те, которые наводили ужас на консулов, умирали теперь под ударами палок, брошенных женщинами. Наемников истребляла карфагенская чернь. Они укрылись на вершине холма. Круг их после каждой пробитой в нем бреши смыкался. Два раза они спускались вниз, и каждый раз их отбрасывали назад. Карфагеняне, сбившись в кучу, простирали руки. Они просовывали копья между ног товарищей и наугад наносили удары. Они скользили в лужах крови. Трупы скатывались вниз по крутому склону. Слон, который пытался подняться на холм, ходил по живот среди мертвых тел. Казалось, что он с наслаждением топтал их. Его укороченный хобот с широким концом порой поднимался, как огромная пиявка. Все остановились. Карфагеняне, скрежеща зубами, смотрели на вершину холма, где стояли варвары. Наконец они порывисто кинулись вперед, и схватка возобновилась. Наемники временами подпускали их, крича, что сдаются. Потом с диким хохотом сразу убивали себя. По мере того, как падали мертвые, живые становились на них, чтобы защищаться. Образовалась как бы пирамида, она постепенно возвышалась. Вскоре их осталось только 50, потом только 20, потом только 3 человека и, наконец, только 2. Самнит, вооруженный топором, и Мато, сохранивший еще свой меч. Самнит, сгибая колени, поочередно ударял топором вправо и влево, предупреждал Мато об ударах, направляемых на него. — В эту сторону, господин, наклонись! Мато потерял свои наплечники, шлем, панцирь. Он был совершенно голый и бледнее мертвеца. Волосы его стояли дыбом, в углах рта выступила пена. Меч его вращался так быстро, что составлял как бы ореол вокруг него. Камень сломал его меч у самой рукоятки. Самнит был убит. Поток карфагенян сплачивался и приближался к Мато. Тогда он поднял к небу свои безоружные руки, закрыл глаза и с распростертыми руками, как человек, который кидается с утеса в море, бросился на копья. Копья раздвинулись перед ним. Он несколько раз устремлялся на карфагенян, но они отступали, отводя оружие. Нога его коснулась меча. Он хотел его схватить, но почувствовал себя связанным по рукам и по ногам и упал. Наргавас следовал за ним уже несколько времени, шаг за шагом, с широкими сетями, какими ловят диких зверей. Воспользовавшись минутой, когда он нагнулся, Наргавас набросил на него сеть.